власть настоящего над сознанием велика. В плотном мире властвует очевидность плотного мира. В тонком – тонкого. Живет человек тем, что видит и ощущает. Эти ощущения усиливаются еще властью момента и его переживаний, затемняющих порою действительность и настоящего, и будущего. С одной стороны, карма заставляет жить тем, что она имеет, чтобы научить именно тому, что следует понять и усвоить. С другой, дух может отрываться от вовлечения оболочек в поток временных явлений с тем, чтобы осознать свою жизнь в беспредельности, ибо дух вечен, а текущее мимо фильма плотных или тонких явлений не может затронуть молчаливого свидетеля внутри, который не от мира сего и не от тонкого мира, но выше. Он, безмолвный, живет в царстве молчания и только лишь смотрит, не вовлекаясь в поток. Он не от мира сего, и он не от того, что временно и приходящее во всех мирах. Погружаясь в глубины молчания, в царство его, дух человека касается вечности, ибо молчаливо смотрящий от вечности, от вечного пламени жизни.